моя любовь к тебе возмездие, бежим скорее на звезду». «Я посвятил эти стихи одной восхитительной баронессе», — объяснил Башкиров Верин. «С ней действительно хочется подняться к звездам». А подававшая пирог курносая девчонка горничная громко фыркнула. «Полно врать, Борис Николаевич, какая там еще баронесса? Ведь вы это мне написали». Все смеются, белый особенно заливчатый и звонко. «Полно врать, Борис Николаевич!» — повторяет он. «Это и мне часто следует говорить. Как правильно, как мудро! Ах, если бы у меня была такая курносая девчонка горничная!» И уже совсем другим тоном, грустно и серьезно. «Ведь я вру, я постоянно вру. Не только другим, но и себе, и это страшно, очень страшно». Снова тягостное молчание, всем неловко. Гумилев старается спасти положение. «Ты опоздал, Жоржик. Мы здесь с Борисом Николаевичем слушали без тебя стихи». И, как утопающий хватается за соломинку, «может быть, послушаем еще?» Георгию Иванову, по-видимому, не очень хочется слушать стихи, но он соглашается. «Отлично, с удовольствием. Стихи Николая Авдеевича и Всеволода Александровича я, впрочем, и сам могу наизусть прочитать. А вот твою ученицу, — он кивает мне, улыбаясь, — еще ни разу не слышал, не приходилось». Я холодею от страха. Неужели же мне еще придется читать? «Прочтите что-нибудь», — говорит Гумилев. «Но я решительно не знаю, что. Я растерянно моргаю и ничего не могу вспомнить». Гумилев недоволен. Он стучит папиросой по крышке своего черепахового портсигара. Он терпеть не может, когда поэты ломаются. «У вас же так много стихов, какое-нибудь, все равно какое». Но я продолжаю молчать. «Ну, хотя бы, — уже раздраженно говорит он, — хотя бы эту вашу балладу о толченном стекле». «Балладу? Неужели он хочет, чтобы я прочла ее? Ведь я написала ее еще в октябре. Я была уверена, что мне, наконец, удалось сочинить что-то стоящее, что-то свое. Я принесла ее Гумилеву чисто переписанной, но он, прочитав ее, нахмурился. Что ж, очень хорошо. Только сейчас никому не нужно. Никому не понравится. Большие эпические вещи сейчас ни к чему». Больше 7 строф современный читатель не воспринимает. Сейчас нужна лирика и только лирика. А жаль, ваша баллада совсем не дурна и оригинальна. Давайте ее сюда, уложим ее в братскую могилу неудачников. И он спрятал мою балладу в толстую папку своих забракованных им самим стихов. Это было в октябре. И с тех пор он ни разу не вспоминал о ней. «Если не помните наизусть, я принесу вам рукопись», — предлагает он. «Нет, я помню». И я, не задумываясь, начинаю решительно. «Баллада о толченном стекле». «Солдат пришел к себе домой, считает барыши». Я произношу громко и отчетливо каждое слово. Я так переволновалась, не зная, какие стихи прочесть, что сейчас чувствую себя почти спокойно. Гумилев слушает с благодушно снисходительной улыбкой, и, значит, все в порядке. «Настала ночь, взошла луна, солдат ложится спать, как гроб тверда и холодна, двуспальная кровать». Гумилев продолжает все так же благодушно, снисходительно улыбаться, и я решаюсь взглянуть на Георгия Иванова. Он тоже слушает. Но совсем иначе, без снисходительной улыбки. Он смотрит на меня во все глаза с острым колючим любопытством. Наверное, хочет разглядеть и запомнить ученицу Гумилева во всех подробностях. и завтра же